чтобы все смешно семенили, целовались, будто клевали друг друга носами и занимались любовью с резвостью хомячков. Затем вынуть кассету из магнитофона и выбросить ее в мусоропровод. «У нас в доме нет мусоропровода», — ответила женщина. Наконец, узнав о случившемся, она снова наревелась, но совсем по другому поводу. Теперь она могла разрешить себе думать о том, что любит его, вспоминать хорошее и наслаждаться этими воспоминаниями. Теперь это были благодатные слезы, омывающие душу и приносящие облегчение. Ведь когда он был жив, она, если вспоминала его, то только в прошедшем времени, будто он умер. И вот теперь это случилось. Он умер по-настоящему, и притворяться больше не надо. Однажды, возвратясь в пустую квартиру, она почувствовала, что в комнате кто-то без нее был. Все вещи оставались на своих местах, но ее хватило какое-то странное жгучее ощущение. Ноги ныли от усталости. Она прилегла и вдруг почувствовала запах на подушке, запах его одеколона. Значит, он приходил. Это и понятно. Душа погибшего от рук убийц мужчины не хочет покинуть этот мир, ибо в нем осталась любящая его женщина, и она нуждается в его защите. Ведь так хочется верить, что близкие нам люди, покинувшие эту жизнь, не навсегда потеряны нами, что они где-то рядом и в трудный момент смогут прийти на помощь. Много уже написано об условности смерти, когда вдруг выясняется, что убитый жив, и все убитые и умершие тоже. Ведь корни травы живут себе и не знают, что кто-то уже ее сживал.